Не так хочется упасть, помоги мне не пропасть. Мимо шумных городов мы теряем свое счастье. Стало все таким чужим, мимо не пройти сухим. Дороги, жизни разные отрезки, чтобы лучше мы в итоге.